На обратном пути Дейл с Латиной остановились в той же гостинице. «Предлагаю побыть в Куале подольше. Основные достопримечательности мы с тобой осмотрели в прошлый раз, так что будем просто гулять и отдыхать». «Хорошо!» – энергично кивнула Латина. Затем девочка полезла в рюкзак, достала из потайного кармашка кошелек, разложила на столе серебряные и принялась пересчитывать их. Дейл удивленно наблюдал за ней. В Лабанде в ходу были медные и серебряные монеты. Медики сжимали в кулачках дети, когда шли за сладостями, а одного серебряного хватало, чтобы покрыть ежедневные расходы. Существовали и золотые, но ими мало кто пользовался, разве что авантюристы, когда получали награду за крупные задания или покупали дорогие оружие и броню, да аристократы. Вытаскивая золотую монету в обычной лавке, покупатель рисковал снискать на свою голову гнев продавца, которому пришлось бы искать сдачу. Вообще, люди старались носить в кошельках медные и серебряные монеты, а крупные суммы держать в храмах Азрака. Так было безопаснее и удобней. Глядя на длинный ряд серебряных, Дейл вздохнул. «Немало». Латина работала в танцующем оцелоте и, конечно, получала зарплату. Деньгами она не разбрасывалась, покупала только то, что действительно необходимо, например, кое-какие вещи для путешествия, а остальное откладывала. В результате у нее скопилась приличная сумма, надежный задел на будущее. «Дейл, я хочу купить подарки Хлое, Сильвии и Рите. Давай сходим посмотрим, что тут продается. Я уверена, в Куале полно прелестных вещиц». «Ладно, тогда завтра походим по рынку». «Ага». «Фу, мне прям легче на душе стало. В прошлый раз Латина интересовалась только едой, и я уже начал волноваться, что где-то ошибся в ее воспитании. И теперь она совсем не интересуется девчачьими штучками. Наверное, тогда мы только начали путешествие, и Латина была вся на взводе, а сейчас немного успокоилась и вспомнила, что развлекаться тоже надо». Подумал Дейл и мысленно отметил на карте Куали несколько мест, где продавались милые сверкающие вещицы, которые любила дочка. Они рано легли спать и встали чуть позже обычного. После завтрака в гостинице Дейл и Латина, взявшись за руки, отправились на прогулку. В дороге Латина завязывала волосы в два хвоста по бокам головы, чтобы не мешались, но сегодня, по особому случаю, оставила их распущенными. Так она выглядела торжественнее и наряднее, чем обычно. «Можно снова поужинать в молчаливой чайке». «Правда?» «Или перекусить по пути, а на ужин съесть что-нибудь легкое. «Тоже здорово!» Протянула Латина и негромко застонала. Видимо, никак не могла выбрать, чего ей больше хочется. Дейл нашел ее терзания крайне милыми и украдкой улыбнулся, а потом потянул дочь за руку и, медленно давая время на раздумье, повел к морю. Вскоре они пришли на рынок. Это были те же самые торговые ряды, что и в прошлый раз, но сегодня они по непонятной причине казались какими-то другими. Возможно, дело было в том, что сейчас девочка смотрела не только на продукты, но и на все остальное вокруг и видела гораздо больше. Через Куале каждый год проходили тысячи путешественников, многие приезжали полюбоваться местными достопримечательностями. Для них-то и были открыты небольшие ресторанчики, забегаловки и тележки с основным продуктом Куале, блюдами из морепродуктов. От прилавков и лотков пахло чем-то умопомрачительно вкусным. Латина поминутно сглатывала слюну и в конце концов сдалась на милость желудка. Если бы она решила терпеть до самого ужина, то помешалась бы от пыток соблазнительными ароматами. Дейл купил им по порции устриц на вертеле. Воспитанная девочка не хотела есть на ходу, поэтому они встали у края дороги и принялись угощаться. Латина сняла устрицу зубами, попыталась раскусить ее и удивленно замычала. У нее не получилось. Пришлось приложить больше усилий. Но даже тогда твердое упругое мясо пережевывалось крайне неохотой. «Если не хочешь, давай мне», – предложил Дейл. Девочка закивала и отдала вертел. Она уже наелась. Что ни говори, а у маленького желудка были и свои минусы, несколько омрачавшие радость прогулки. В один присест, проглотив устриц, Дейл предложил. «Купим попить?» «Ага», – кивнула Латина, округлив глаза от удивления. Дейл подвел ее к лотку с экзотическими фруктами и попросил у продавца сок из незнакомого плода. Напиток оказался освежающим и очень вкусным. С его помощью девочка наконец-то сумела проглотить устрицу. «Фуф!» – громко выдохнула она, тут же опомнилась и, прикрыв рот руками, смущенно посмотрела на Дейла. «Устрицы такие жесткие. «Ну да, моллюски же. Но если сварить их с вином, они будут мягче. Хочешь попробовать?» «Давай. Должно быть вкусно!» Они купили устриц, вымоченных в вине и сдобренных чесноком, и Дейл сразу же подумал, что к ним больше подошло бы пиво, а не сок. И он был недалек от истины. Местные действительно брали таких устриц в качестве закуски под выпивку. Латина приметила, как Дейл соскабливает мясо раковиной, и поспешила последовать его примеру. Она тщательно прожевала горячую устрицу и негромко, но довольно замычала. Чеснок не перебивал, а подчеркивал специфический вкус устриц. «Это и правда очень вкусно!» – проговорила она, громко дыша и остужая рот. Дейл с огромным удовольствием наблюдал за ней. Он никогда не устал бы восторгаться маленькими манерами своей дочери. «Пойдём поищем подарки. Может, увидим ещё что-нибудь необычное и попробуем». «Пошли! Есть на ходу тоже весело!» – обрадованно улыбнулась Латина. Продуктовые лавки остались позади, им на смену пришли магазинчики с сувенирами для туристов. Здесь продавались как зарубежные товары для лабанцев, так и местные для туристов и путешественников. «Ну вот, продуктовые ряды закончились, теперь пойдут сувенирные. Самое то, если ищешь необычный подарок или какую-нибудь диковинку в коллекцию». «О!» «Дальше по улице будут дорогие гостиницы, в них часто останавливаются иностранные торговцы и богатые простолюдины. А вот аристократы заглядывают туда редко, разве что низшие». «Понятно. На рынке было весело, и что-то подсказывает, что и здесь я не заскучаю». Улыбнулась Латина. Дейл крепче взял её за руку, чтобы возбуждённая девочка не отстала и не потерялась. «Здесь много гуляк, а значит, много карманников». Предупредил он, весомо подняв палец, и Латина, опомнившись, тихо ойкнула. Они подходили к каждой витрине и надолго задерживались, если замечали что-нибудь миленькое, девчачье. Порой их внимание привлекали необычные поделки чужеземных ремесленников. Они со всех сторон рассматривали чудные вещицы и смеялись над ними. Походив по магазинам, Латина решила взять третью изящную фарфоровую куклу. Дейл очень удивился. Он никогда не подумал бы подарить Рите такое. Продавец заворачивал покупку, когда на улице внезапно зашумел народ. Дейл с Латиной переглянулись и, захватив куклу, поспешили наружу присоединиться к толпе. Девочка, чистый сгусток любопытства, тут же принялась протискиваться к первым рядам, чтобы узнать, из-за чего весь сыр-бор. Как оказалось, в центре внимания была красивая девушка. Судя по сопровождению в лице горничной и телохранителя, она происходила из богатой и статусной семьи. Впрочем, её поведение больше подошло бы не чинной леди из строгого общества, а уличной озорной девочке, именно девочке. В её лице, движениях, местах ещё осталось что-то от невинного ребёнка. Да и одежда не соответствовала аристократической, а лёгкое непритязательное платье было слишком коротким для формального, а прочные кожаные ботинки никак не походили на изысканные туфельки. Девушка перебегала от витрины к витрине и с живым интересом рассматривала выставленные товары. Выражение её лица постоянно менялось. Сперва это было любопытство, через мгновение удивление, а в следующую секунду девушка уже задорно улыбалась. «Принцесса Росс!» – пробормотал Дейл. Латина склонила голову на бок. «Дейл, вы знакомы?» «Что? А, нет, мы ни разу не встречались. Я только слышал о ней. Но это она. Таких волос больше ни у кого нет». Дейл был прав. Людей привлекла не столько красота девушки, сколько её длинные шелковистые волосы необычного розового цвета, нежного, точно цветы миндали на свету, и яркого насыщенного, совсем как у садовых роз, в тени. «Это проявление магии?» – спросила Латина. «О, ты слышал о нём? Наставник Корнелио рассказал?» «Да, он. У меня на родине много у кого так было. И, скорее всего, не только на родине. У демонов вообще часто проявляется магия». «У русалов тоже. Они все маги воды». «Ну да. У сильных магов с самого рождения яркие красивые волосы, глаза и всякое такое». «С твоими волосами то же самое?» «Они платиновые, а это сам по себе необычный цвет». «Нет, я не настолько сильный маг», – покачала головой Латина. «И волосы у меня такие же, как у Рага. Это наследственное». Магическая энергия оказывает огромное влияние на всех живых существ. Наделённые магией звери, птицы и насекомые становятся больше, быстрее и сильнее, иногда умнее. У представителей семи народов излишки энергии выражаются в ярких нетипичных цветах волос и глаз, реже кожи. Например, русалы – водный народ. Они большую часть жизни проводят в воде, умеют дышать под водой. Магическая энергия у них чаще всего проявляется в виде синих или зелёных волос. Вообще процент таких цветовых аномалий сильно разнится от народа к народу. Те же демоны практически не обращают внимания на такое. А вот у людей проявление магии – настоящая редкость. Кроме всего прочего, далеко не каждый сильный маг мог похвастаться такой чертой. Её называют принцессой, но на самом деле она – дочь регионального лорда, то есть не такая уж и титулованная, – добавил Дейл. «Но волосы всё равно красивые», – проговорила Латина. «Если я правильно помню, у неё ещё и глаза затронуты проявлением. Они у неё тёмно-синие, того же цвета, что и бог, благословивший её. Принцесса Росс – высокоранговый служитель Нили. А ты много знаешь о ней?» Друг рассказывал. Он близко знаком с ней. «Надо будет не забыть подколоть Грегора при следующей встрече». Хохотнул в рукав Дейл, вызвав в памяти образ собранного серьезного юноши, своего друга. «Кстати, Латина, ты знаешь, сколько у тебя магической энергии?» «Точно не знаю. Рак был превосходным магом, но часто говорил, что энергии у него не очень много. И что у меня так же?» «Рак. Получается, Латина унаследовала способность к контролю магии от отца. А что, может быть? Он же, наверное, научил ее основам. Я очень сомневаюсь, что Латина сама разобралась в магии исцеления. Она, конечно, умница, но это был бы уже перебор. Латина говорила, что общалась только с родными, и она всегда тепло отзывалась о Раге. Она очень любила его. Наверное, Рак был отличным демоном». «Значит, у тебя на родине были демоны с проявлениями магии? И что у них такого было? Волосы? Глаза?» – спросил Дейл, поддерживая разговор. «Фиолетовые волосы. Очень-очень красивые фиолетовые волосы». Спокойно, даже, пожалуй, чересчур спокойно ответила Латина, глядя куда-то вдаль. «О, а я слышала о принцессе Рос. Говорят, у нее такое мощное благословение Нили, что она умеет исцелять раны, с которыми не справляется обычная магия!» – покивала Сильвия. «О-о-о!» – дружно протянули подруги. «Путешествие. Здорово. Я бы тоже хотела попутешествовать!» – мечтательно добавила Сильвия. Хлоя с Латиной переглянулись и хихикнули. Сильвия всегда грезила дальними странствиями. «Я точно дома!» – подумала Латина. И тут по классу разнесся громкий на грани истеричного вопля крик. «Латина, ты вернулась?» Все обернулись. На пороге застыл мальчик, всем своим видом выражающий крайнее изумление и непомерную радость. «Давно не виделись, Руди?» «Ага, Латина, когда ты вернулась?» «Давай потом, учитель уже здесь!» Латина улыбнулась, но напряжение между ними только выросло. Руди же застыл, ошеломленно хлопая глазами. Остальные дети наконец не выдержали и расхохотались. Все-таки Руди порой бывал таким неуклюжим.